ведьма с нашего двора. Когда Инга Пашкова гуляла во дворе, она увидела незнакомую девочку. Девочка была беленькая, кудрявенькая, в розовом платьице с оборочками. Она одна стояла в дальнем углу двора и с опаской разглядывала играющих мальчишек. Инга вспомнила, как ей было одиноко, когда она только-только сюда переехала. И она решила с новенькой девочкой познакомиться. Девочку звали Зоя. Она переехала в соседний дом. Стали Инга с Зоей вместе гулять. Но постепенно стала Инга замечать разные странности. Например, отойдет беленькая Зоя в сторонку и бормочет что-то. Или на вопросы тихо-тихо отвечает, словно про себя. И не поймешь даже, что говорит. А потом в этом дворе такое произошло. Сначала песочница под землю провалилась, а еще один раз качели рухнули. Хорошо, что на них никто не сидел. А потом Севка Дундарев с разбега упал и ногу сломал. А однажды забор по досочкам развалился, теперь лазить негде. А потом квартиру Пеликановых обворовали. Тетка Пеликанова во дворе всем жаловалась. Столько украли. Старый платок шерстяной, кроссовки ношенные, тапочки с помпонами, бусы из фальшивого жемчуга и с буфета 3 рубля. Обеднели, осиротели мы без тапочек-то с помпонами. А беленькая Зоя смотрит на все это, улыбается и опять что-то шепчет в кулачок. И тогда Инга поняла, что все это Зойка колдует. И песочница, и заборы, качели, и 3 рубля даже. Это все Зойкины заклинания злые. Стала Инга прислушиваться, что Зойка там бормочет. Слышит, Зойка ураган вызывает. Тучи летучи, тучи липучи, тучи набегучи, небо закрывучи. Налетайте, кружите, меня поднимите. Пусть королевой пространства стану я. «Я!» — испугалась Инга не на шутку. «Вот так подружку себе выбрала. А Зойка свое бормочет. Буря, буря, ураган, приходи из дальних стран, приходи из дальних стран, приноси с собой туман, приноси с собой туман, залетай ко мне в карман». У Инги даже косички дыбом встали от ужаса. «Будет теперь эта Зойка ураган в кармане носить!» Колдует Зойка, совести у нее нет, и так весь двор разорила. А вечером гроза была, и гром, и ветер ураганный. Несколько деревьев упало, от молний и от ветра, ужас просто. Стала Инга Зойку сторониться. А тут еще новости. В Зойкином классе эпидемия краснухи, а еще физрук с каната упал. А математичка с аппендицитом в больницу загремела. А химичка реактивами облилась так, что все платье у нее сразу растворилось. «Это все Зойка», — думает Инга. «Как раз она и физкультуру не любит, и математику с химией не понимает». А еще Зойка в столовой с поварихой поругалась из-за пирожка. Так у них на кухне кастрюля взорвалась. Колдует Зойка в кулачок и хихикает. И что делать, как с нею бороться, неясно. Пошла Инга в библиотеку, взяла там книжку старинную, толстенную. Кто такие колдуны и что с ними делать? Села читать. И в книжке этой черным по белому написано. У колдунов, мол, на фотографиях глаза бегают туда-сюда, туда-сюда. Взяла она Зойкину фотокарточку, а на ней глаза так и бегают, так и бегают. То в рот забегут, то в ухо, то на носу вдруг остановятся. Чуть вовсе с фотографии не убежали. На силу их Инга изловила. Ладошкой прижала, да на место потом усадила. «Да», — думает, — «точно Зойка ведьма, настоящая». Села Инга книжку дальше читать. Нашла главу «Чего колдуны боятся?» И узнала вот что. Колдуны ужасно боятся на всяких аттракционах в парке кататься. На колесе обозрения, на цепочных каруселях, ну, и на разных других. Читает дальше. Попалась ей глава, что колдуны любят. Оказалось, что больше всего на свете колдуны любят воблу и соленые орешки. Все другие дети конфеты да мороженое наворачивают, а колдуны соленое только лопают. А потом им даже пить не хочется. Вот еще одна колдуновская примета. Говорит Инга Зойке, как бы между прочим: «А мне папа из Астрахани воблу привез. Хочешь воблы и соленых орешков?» Зойка аж затряслась. «Очень хочу», — говорит. «Умираю, как хочу». «Покатайся со мной на колесе обозрения, тогда дам». «Не», — говорит Зойка, — «на колесе мне что-то не хочется». «Ну, ясное дело, боится». «Ну, конечно, она же колдунья. Сомнений больше не осталось». «Ну, тогда на цепочной карусели», — настаивает коварная Инга. «А то не дам воблы». Помялась Зойка, потопталась, но залезла на карусель. А карусель, девчонок, как подняла, как закружила, как понесла. Зойка вся белая стала, как простыня, и кричит: «Простите меня, я больше колдовать не буду, верните меня на землю, меня укачало». А карусель крутится и крутится. Остановилась карусель, слезла бедная Зойка, посмотрела на Ингу презрительно. «Не нужна мне, — говорит, — твоя дурацкая вобла». Взяла она у дворника метлу и улетела. И больше никто ее не видел. А вы воблу любите?